Глава 11. Возвращение в реальный мир в капсуле регенерации сильно отличалось от моего пробуждения в медицинской капсуле. Мне даже не нужно было анализировать свое состояние. Все оказалось иначе, чем я мог предположить. Хотя нигде ничего не болело, но во всем теле отсутствовала та необычайная легкость, к которой как-то даже стал привыкать. Все мышцы тела гудели и были напряжены, словно бы их создали из перевитых канатов. Это чем-то напомнило мне мое состояние мышц тела после марш-броска в полной выкладке и с цинком патронов за спиной, которое пришлось испытать осенью 56 года при подавлении венгерского контрреволюционного мятежа. Несмотря на сильный шум в моей голове и невероятную кашу в мыслях, сама головная боль отсутствовала. Одна назойливая мысль, пробираясь через всю эту чехарду и мешанину в голове, постоянно пилила меня. Что зря я выбрал третий вариант регенерации. Нужно было соглашаться на любой из первых двух вариантов, который предлагал мне медицинский искин ME4. При первом варианте омоложение происходило постепенно, то есть после капсулы регенерации мой организм обновлялся бы до возраста в 40 лет в течение года. Во втором варианте омоложение происходило сразу, отправляясь в капсулу регенерации стариком, а выхожу из нее нормальным мужиком. Оба варианта меня тогда почему-то не устроили. Первый своей длительностью, а второй – резким изменением моего облика и состояния. В моих планах на ближайшее время стояло неоднократное посещение деревни, а являть другим людям свой новый образ мне не хотелось. Поэтому и предложил ME4 рассчитать третий вариант для меня лично, чтобы омоложение организма после выхода из капсулы регенерации началось через 10 дней и завершилось за месяц. Медицинский искин за полтора часа сделал все нужные расчеты. Отправив меня в капсулу регенерации, ME4 сообщил, что Ярославна выбрала второй вариант омоложения и уже находится в своей капсуле. Она вернется в эту реальность девушкой 25 лет. Это сообщение внесло некоторые изменения в мои планы. ME4, ты можешь провести корректировку третьего варианта? Да. Какие параметры необходимо поменять? Возрастные. Чтобы мой внешний образ по завершении омоложения визуально соответствовал возрасту 33-35 лет, но при этом внутреннее состояние организма соответствовало бы возрасту в 25 лет. Это возможно. Перерасчет займет не более 10 минут. Все полученные измененные данные будут внесены в программу омоложения, когда вы будете находиться в состоянии медикаментозного сна. Вот такой скоротечный разговор у нас произошел с медицинским искином ME4. Перед тем, как мое сознание полностью отключилось. Выбравшись из капсулы регенерации, первым делом посмотрел на подставку. Вся моя одежда, как и в прошлые разы, была на прежнем месте, и ее вновь отдавали в химчистку. Естественно, была реакция моего пустого желудка, который требовал наполнения. Но сильный шум в голове и брожение в мыслях не позволяли настроиться на что-то конкретное. Отвлекло меня от анализирования своего состояния появление эльфийки. Как ваше самочувствие? В некоторой степени отрицательное. В голове сильный шум, и мысли путаются. Моя фраза так и осталась незаконченной, потому что до меня дошло, что вопрос-то был задан на неизвестном мне языке. Мало того, отвечать на вопрос я начал на том же самом языке. Данные последствия были прогнозируемы, поэтому для вас была приготовлена гранула, которая приведет ваши мысли в порядок и уберет последствия информационной перегрузки. Как принимать такие препараты, вы уже знаете. «А от чего произошла эта информационная перегрузка?» Задал я вопрос медицинскому искину и положил серебристую гранулу под язык. «Из-за вашей жажды знаний». «Поясни». «Кроме загрузки мнемомодулей языка Джере и других языков, вы затребовали загрузку полной истории всех нам известных обитаемых миров. Это очень большой объем информации. Мне кое-как удалось уговорить вас ограничиться для начала языком и историей нашего клана в мире Джере. Как видите, мое предупреждение оказалось верным. Представьте на минуту, что бы творилось в ваших мыслях, если бы вы настояли на своем». «Представляю. Но почему-то я не помню этого разговора». «Скорее всего, ваш мозг временно блокирует ячейки памяти, ненужные в данный момент времени, пока идет анализ и обработка залитых вам новых информационных пакетов. Думаю, что часа через 2-3 вы все вспомните. Как ваше самочувствие? Стабилизировалось?» «Вроде да. Шум в голове полностью исчез. Но мысли еще немного путаются. Кстати, ME4, хотите Хотел спросить, Ярославна уже вышла из капсулы? Нет. До выхода из капсулы регенерации Ярославне осталось 2 часа. Вы желаете посмотреть, как происходит процесс омоложения по второму варианту? Если это возможно. Не вижу никаких проблем для этого. Ее капсула регенерации находится в медсекции рядом. Прошу следовать за мной. Последовав за эльфийкой в соседнюю медсекцию, я не ожидал увидеть того, что я увидел. Под прозрачной крышкой капсулы лежала обнаженная молодая девушка невероятной красоты со стройным, изумительным телом. Описать все ее прелести в данный момент не получалось, поэтому я просто стоял и любовался ее красотой. Как вам результат омоложения по второму варианту? Божественно. Это все, что мне удалось выдавить из себя. Тогда рекомендую вам пройти в кают-компанию для приема пищи. Ваш желудок уже некоторое время издает урчащие звуки. Вы можете воспользоваться пищевым синтезатором. Ярославна создала в нем довольно большой список земных блюд. При помощи силы воли удалось оторваться от любования естественной красотой Ярославны и направиться по знакомому коридору в кают-компанию. Не став заморачиваться с пищевым синтезатором, достав из коробок деликатесов, перекусил на скорую руку. Налив из термоса ароматного чаю, расположился на удобном диване, смакуя горячий нектар. Мысли помаленьку-полегоньку стали приходить в порядок. От горячего чая внутри разлилась умиротворенность. Расслабленное состояние помогло мне частично вспомнить события прошедших дней. Быстро сделать все дела в городе не получилось. На все про все у нас ушло около недели. Только с доверенностями на получение наших пенсий Ириной вопрос решился быстро. А вот с остальными вопросами решение затянулось. Даже знакомые риэлторы, переоформлявшие мою квартиру на Ирину, и те не слабо помогли, несмотря на неискоренимую в нашей стране бюрократию и ее лень. Но так или иначе, все дела закончились. И через 10 дней мы на 2 машинах вернулись в ведьмовскую деревню. Я на своем патриоте, а на 2-й машине приехало все семейство Демидыча, по его настоянию. Димка и Иришка сразу пошли родовое гнездо осматривать, а Верислава забрала к себе Димкину беременную жену. Перехватив на полпути к воротам Демидыча, сказал ему, чтобы дожидался моего возвращения, и, развернув патриота, поехал к чертовой сопке. Возле леса снова включил 2-й режим с защитным полем и заодно решил испытать очередное новшество, добавленное в мою машину. AT-4 назвал его режимом полного автопилота. Мне стал понятен выбор такого названия лишь во время движения через лес. Мой патриот не ехал, а именно летел, как на воздушной подушке, на высоте 0,5 метра над землей. Данные о пути к месту назначения считывались с моего навигатора, а движением и скоростью управлял какой-то электронный блок. Мне оставалось лишь смотреть, как мелькают стволы деревьев за окном. Вскоре мой автомобиль прибыл в точку назначения. Оставив машину возле корабля на попечение инженерно-технического Искина и поблагодарив его за автопилот, прошел входной шлюз и направил свои стопы сразу в медблок. Меня очень сильно интересовал один важный вопрос. Как убрать врожденные изменения в генокоде у детей и внуков Демидыча без медицинских капсул корабля? Какое-то предчувствие на грани закипания мозгов мне указывало, что не нужно больше никого приводить в недра чертовой сопки. Медицинский Искин ME4, внимательно меня выслушав, порадовал, сообщив, что исследовательская лаборатория занимается поиском решения этого вопроса с момента нашего отъезда и что в ближайшие дни должен быть получен положительный результат. О чем мы дальше разговаривали с медицинским Искином, не помню. Моя память упорно пока не желала выдавать мне нужную информацию. Ладно, подожду. Закончится анализ и обработка залитых информпакетов, тогда можно будет и заняться воспоминаниями. Отвлекло меня от наслаждения вкуснейшим чаем появление голографического образа эльфийки. Станислав Иванович, получены результаты из химлаборатории. Подбор оптимальных составов препарата Ярославны в других формах закончен. Теперь препарат можно использовать как в виде инъекции, так и в виде уже знакомой вам гранулы. Самым главным является то, что в таких формах лечебные свойства препарата сохраняются в течение года. Было выявлено одно интересное явление, в результате которого обычная лекарственная трава получала необычные для нее свойства. ME4. О каком интересном явлении идет речь? Это связано, говоря вашими терминами, с лунными циклами и волновым воздействием. Может, ты поподробнее расскажешь об этом и желательно без специальной терминологии? Постараюсь. Во время первой беседы с Ярославной Мне стали известны некоторые интересные моменты. Есть на вашей планете несколько видов лекарственных трав, которые меняют свои свойства в зависимости от лунных циклов. Поэтому их сбор и происходит в разное время. Все зависит от фаз Луны. Эта информация меня заинтересовала. Поэтому навигационному искину ENI-4 была поставлена задача собрать в информационной сети вашей планеты необходимые данные по этой теме, а также провести наблюдение за вашим естественным небесным спутником. Несмотря на широкое распространение неверной и ошибочной информации в ваших обществах, нужные данные были получены. ENI-4, поясни мне, пожалуйста, что ты подразумеваешь под широким распространением неверной и ошибочной информации? Распространяемая в вашем мире информация о Луне. Почему-то во всех ваших научных источниках заявляется, что у Луны нет атмосферы. Однако это не так. У вашей Луны есть атмосфера, хотя и очень разряженная. Любой житель вашей планеты может ее увидеть в периоды смены лунных фаз. Если посмотреть на серп Луны, то можно увидеть тонкий светящийся ореол, окружающий затемненную часть. Этот светящийся ореол образуется из-за преломления в лунной атмосфере световых потоков, поступающих от вашего светила. А какое отношение имеет эта информация к препарату Ярославны? Самое непосредственное. Волновое излучение вашего светила влияет на рост лекарственных трав и растений. Это волновое воздействие наделяет их особыми свойствами. Но есть и другое волновое излучение, которое изменяет особые свойства трав и растений. Оно исходит от вашей Луны в виде потоков отраженного света от вашего светила. Лунная атмосфера меняет спектральную составляющую волновых излучений светила. Наслоение двух разных по структурам волновых потоков в периоды смены лунных фаз наделяет лекарственные травы различными качествами и новыми свойствами. Эту разность ваши травники выявляли опытным путем, собирая лекарственные травы в новолуние и полнолуние при растущей и убывающей Луне. Травники накопили многотысячелетний опыт, создавая свои снадобья и настои. Часть этих знаний помогла нам создать препарат Ярославны, который вы уже испытали на себе. К полученному препарату в химлаборатории был добавлен особый ингредиент, сохраняющий волновые свойства. Это помогло создать препарат в виде инъекций и гранулы. ENI-4. У полученных вами новых форм препарата возможны какие-либо побочные действия? Поясните свой вопрос. Что вы подразумеваете под побочными действиями? Препарат Ярославны предназначен только для того, чтобы убирать врожденные изменения генокода у разумного. Хорошо, попробую сформулировать вопрос по-другому. Как отразится действие препарата, если он будет введен беременной женщине? Врожденные изменения генокода будут убраны только у женщины, или это равным образом коснется и ребенка в утробе матери? Не вижу никакого смысла в постановке данного вопроса. Женщина и ее ребенок в утробе в период беременности являются единым организмом, поэтому врожденные изменения генокода будут убраны у обоих. В дальнейшем восстановленный генокод будет передаваться следующим поколениям, так как его структура имеет более высокий приоритет, чем у врожденного измененного. Вот это мне и хотелось услышать. Уже есть готовые препараты в виде гранул? Да, было получено 10 гранул препарата Ярославны. Мне нужно 5 гранул для детей и внуков Ивана Демидовича. Принято. Сейчас меддроид доставит гранулы из хранилища химлаборатории. В ожидании меддроида я успел выпить еще одну кружку ароматного чая. Наконец контейнер с гранулами был доставлен. Сам контейнер по своей форме чем-то напоминал прозрачный тюбик губной помады, внутри которого было 5 светло-янтарных шариков с темными гранулами в центре. Забрав контейнер с препаратом, поблагодарил эльфийку и сразу отправился к машине. Меня уже заждались в деревне, поэтому ни к чему было затягивать время. Долетел до окраины деревни довольно быстро. Все-таки привнесенные новшества в Патриота для меня очень сильно экономили время. Деревня уже не напоминала заброшенное поселение. На центральной улице около домов Ярославны и Вереславы стояло с десяток машин. Вот эта картина полностью ломала все мои планы. Мне нужно забрать Вереславу и Демидыча на корабль. А вот лишние свидетели нашей поездки к чертовой сопке были абсолютно ни к чему. Ну что же, будем решать проблемы по мере их поступления. Подъехав к воротам дома Демидыча, посигналил. Через пару минут из ворот вышла Ирина и подошла к машине. «Здравствуйте, Станислав Иванович. А вы что в машине сидите и в дом не заходите?» «И тебе здравия, Ириша. Да я за Иваном Демидычем приехал. а его самого что-то не вижу. Так они с Димкой еще вчера в Барнаул уехали, моих мальчиков встречать. Наверное, скоро уже приедут. Вы проходите во двор к летней кухне, я вас обедом покормлю. Благодарю за приглашение. Обед – дело хорошее и нужное. Скажи мне, Ириша, а это кому столько машин понаехало? К Вереславе больных привезли или это к Ярославне за травками и настоями? Ни то, ни другое. Это два бывших пациента Вереславы прикатили со своими домочадцами и охраной. Как я поняла, они приехали поблагодарить ее за спасение от отравления. А, это значит те, которых крысомором травили. Они самые. Вы, значит, слышали уже их историю? Слышал, Ириша, слышал. Мне про них Иван Демидович и Вереслава рассказывали. Ну что, гостя горячим обедом накормишь? Конечно, пойдемте. Покинув машину и поставив ее на сигнализацию, направился за Ириной в летнюю трапезную. Она принялась накрывать на стол, а я прогулялся на задний двор, чтобы справить малую нужду и умыться с дороги. Когда я вернулся, Ирина уже ждала меня за накрытым столом. Меня сразу увлек аромат борща. Когда тарелка с борщом опустела, предо мной появилось второе – картофельное пюре с зажаркой. Как говорится в народе, праздник живота удался. Когда я допил компот, Ирина спросила меня: «Станислав Иванович, а вы по что машину на сигнализацию поставили? Тут вроде некому лазить по чужим машинам». «У меня в машине экспериментальное лекарство. Не хотелось бы, чтобы его кто-нибудь украл». «Так кому тут воровать-то?» «Ириша, а ты можешь поручиться за всех людей, которые приехали к Вереславе?» «Нет, конечно. Я же их совершенно не знаю». «Ну вот тебе и ответ на твой вопрос. А теперь у меня вопрос к тебе. Ты хочешь меньше болеть?» «Станислав Иванович, кто же этого не хочет?» «Тогда пойдем ко мне в машину». Мы с Ириной пошли к моей машине. Но стоило нам выйти из-за ворота, как возле моего патриота остановилась машина Дмитрия, из которой вышло семейство Демидыча. Началось общее обнимание и целование родичей. Я поздоровался со всеми и пошел к своей машине за препаратом Ярославны. Достав контейнер с гранулами, обернулся. На улице уже никого не было. Видать, Ирина повела кормить своих мужчин. Снова закрыв машину, я вернулся в летнюю трапезную. Мужики, словно с жадностью, уже вовсю налегали на борщ, а Ирина с мечтательной улыбкой наблюдала за процессом поглощения обеда. Мне невольно вспомнилась шуточная народная поговорка: «Аппетит приходит во время еды, а жадность во время аппетита». Прерывать их трапезу не было никакого желания, поэтому, присев на лавочку, стал ждать окончания обеда. Только закончилась трапеза, попросил Дмитрия привести его жену. И когда они вернулись, попросил выслушать меня внимательно. И рассказал им придуманную мною историю, но с правдивыми элементами. В общем, дело в следующем. Местная ведьма-травница Ярославна подобрала оптимальный состав из различных лекарственных трав. Получившийся препарат увеличивает иммунитет и делает человека невосприимчивым ко многим вирусным и наследственным болезням. Неизвестно как, но об этом стало известно представителям фармацевтических компаний, которые решили завладеть рецептурой препарата. Сами понимаете, что произойдет с Ярославной после того, как им достанется информация о препарате. Поэтому мне пришлось спрятать ведьму-травницу в лесу, а потом увезу ее очень далеко, чтобы ее никто не нашел. У меня просьба ко всем здесь присутствующим никогда и никому не рассказывать о препарате Ярославны. Станислав Иванович, так вы мне говорили об этом экспериментальном лекарстве? Да, Ириша, я говорил о нем. Можете спросить своего отца о его самочувствии. Он уже принял препарат Ярославны. Папа, так это все правда? Да, доченька. И это лекарство, к слову сказать, возвернуло меня к жизни, ответил Демидыч. У вас есть возможность самим испытать его чудесное свойство, сказал я, выдав детям и внукам Демидыча, а также жене Дмитрия, по гранули. Положите эти гранулы под язык, больше ничего делать не нужно. «А мне не вредно сейчас принимать это лекарство?» – спросила жена Дмитрия. «В моем-то положении». «Не только не вредно, наоборот. Оно очень полезно для вас и вашего будущего ребенка», – ответил я ей. «А какой еще лечебный эффект дает это лекарство, вы сможете увидеть сами, когда через год приедете проведать Ивана Демидыча и Вереславу». После этой фразы все семейство Демидыча дружно положило гранулы препарата Ярославны под язык. Одно дело было сделано. Осталось доставить Вереславу и Демидыча в медсекции корабля. Для этого нужно как-то избавлять Вереславу от приехавших к ней гостей. Переглянувшись с Демидычем, мы молча поднялись и пошли за ворота на улицу. То, что мы увидели, нас очень порадовало. Гости Вереславы дружно загружались в свои машины и уезжали. Через 5 минут на пустой деревенской улице стояли только мы с Демидычем и подошедшая к нам Вереслава. «Доброго дня, Станислав Иванович. Это чем вы так моих гостей напугали?» «И вам доброго дня, Вереслава», — удивленно глядя на нее, ответил я. «С чего вы взяли, что я ваших гостей напугал? Мы с Иваном Демидычем только из-за стола поднялись и на улицу вышли, а ваших гостей даже в глаза не видели». «Странно», — проговорила знахарка. А потом ненадолго задумалась и продолжила. «Четверо из охраны моих гостей пошли посмотреть ваши машины. Наверное, захотели узнать, кто еще приехал в деревню. Они не дошли до ваших машин и 2 саженей, как резко развернулись и со страхом в глазах побежали назад, приказывая всем грузиться в машины и уезжать. Страх стал надвигаться на всех моих гостей, и они не стали спорить с охраной. Даже я ощутила какое-то воздействие, идущее от вашей машины. Главный охранник спросил меня, что это за чертовщина происходит. Я ему ответила, что не знаю, наверное, чертовы плеши вновь ожили и зовут к себе путников. Похоже, его такой ответ устроил. Ведь о нашей деревне множество жутких слухов и небылиц ходит. Станислав Иванович, может, все же расскажете, что там у вас в машине?» «Даже не знаю, как вам ответить, Вереслава. Возможно, это сработала моя новая система охраны и безопасности, которую мне установили на машину в чертовой сопке. Думаю, вы сами там сможете об этом расспросить. А сейчас нам нужно срочно ехать», — сказал я и снял свою машину с сигнализации. Из ворот вышла Ирина и подошла к нам. «А что тут случилось?» «Ничего не случилось, дочка. Ента гости от Вереславы разъехались», — ответил Демидыч. «Мы тоже уедем денечка на 3-4, а может и ранее возвернемся. Ярославну-то в лесу попроведать надоть, да харчи ей отвезти. Ты, туточки, на деревне за старшую остаешься. Ежели кто до сестер приедет, так пусть ожидают в соседнем с ней доме. Обскажешь им, что за травками ушли сестры. Поняла, дочка?» «Да, папа». «Вот и ладушки», — сказал Демидыч и обнял дочь. Мы загрузились в патриота и медленно выехали из деревни. Возле леса я вновь запустил все новые системы, и мы продолжили свой путь к чертовой сопке в режиме автопилота. Пока мы ехали через лес, обстоятельно рассказал о 3 вариантах омоложения, сразу сказав, что выбрал себе 3-й вариант, а Ярославна прошла омоложение по 2-му варианту. «Так что, моя сестра уже молодилась?» «Да, Ярослава, ей теперь снова 25 лет. Приедем, сами увидите». «Мне до стольки лет нельзя омолаживаться. Насторожить это может приезжающих. Так вы же можете выбрать 2 разных варианта». «Это как 2 разных варианта, Станислав Иванович?» «Все очень просто, Вереслава. Например, вы можете себе заказать внешний возраст 30-40 лет, а внутренний возраст 20-25 лет». Вот так, не замечая за разговором происходящего снаружи, мы долетели до корабля. Вереслава и Демидыч выбрали для себя 1-й вариант омоложения с корректировками внутреннего и внешнего возраста. Сразу по прибытии они отправились в медицинский сектор корабля, а я направился в кают-компанию. К моему удивлению, в ней никого не было. На мой вопрос о местонахождении Ярославны, главный эскин ответил, что она в данный момент находится в медкапсуле, где ей загружают знания об истории клана Мира Джеры. Эта идея мне понравилась, и я тоже отправился в свою медсекцию, чтобы заняться обучением до общего выхода всех из капсул.